без названия. Посреди небесных тел лик луны туманный, как он кругл и как он бел, точно блин с сметаной. Каждую ночь она в лучах путь проходит млечный, видно там на небесах масленица вечна.